Глава 23. Артём. Не имея ни малейшего понятия, чем я думал, когда отпускал свою жену на целую неделю неизвестно куда, посыпался рой вопросов со стороны знакомых и коллег. Разумеется, все это выглядело довольно странно. Мы только поженились, и спустя пару дней жена укатила в неизвестном направлении. Я должен был уехать с ней, хотя бы на денёк-другой, чтобы не давать возможности завистникам посудачить о моей личной жизни. Хотя наплевать на их любопытство. Волю отца я выполнил, место в компании получил. И развод мог бы оформить хоть завтра. Ведь цель была достигнута. Как оказалось, совету директоров было совершенно неважно, реален ли мой брак или же нет. Им нужен был только штамп в паспорте. Эта неделя выдалась непростой. Множество рабочих моментов нужно было решить в кратчайшие сроки. Поэтому за всю неделю мы с Ритой даже ни разу не созвонились, ограничившись сообщениями о том, что у каждого из нас все в норме. Зато я кое-что выяснил. Рита не была причастна к той рабочей ситуации. Всю информацию слил другой человек, но кто именно, пока было неясно. Это еще предстояло узнать. В груди зародилось гадкое неприятное чувство из-за того, как низко я поступил с Ритой, хотя она того не заслуживала. Девушка на протяжении нескольких лет трудилась на благо компании, была одной из лучших сотрудниц. Не разобравшись, я вышвырнул ее вон. Некрасиво вышло. Сегодня поехал в ювелирный и купил изящный кулон на черном шнурке. Мы знакомы довольно давно, и я не мог не заметить, что Рита никогда не носит вычурных украшений. Чаще всего это нечто маленькое и изящное. Поэтому решил, такой подарок она оценит. Кулон был выполнен в виде полумесяца из белого золота и усыпан сапфирами и бриллиантами. Их блеск можно было сравнить с сиянием глаз этой удивительной девушки, которая с каждым днем все глубже и глубже пробиралась в мое сердце. Я больше не мог, да и не хотел бороться с самим собой. И, наконец, понял, что должен во что бы то ни стало добиться расположения своей жены. Немало она натерпелась от меня. Взять хотя бы первую брачную ночь. А ведь я мог ей все объяснить. Неделю назад, когда мы вернулись домой после торжества, я наконец решил поговорить с Ритой обо всем, что стояло между нами. Уже тогда я предполагал, что она не была виновна в тех махинациях. Подтвержденных доказательств у меня на руках еще не было, но кое-какие соображения на этот счет имелись. Тогда Рита, по всей видимости, сильно устала, потому что в гостиную так и не вышла. Но то, что творилось потом, не поддавалось никакому объяснению. Мой близкий товарищ вместе со своей женой посчитали, что мы слишком рано решили уединиться. Разумеется, Мишане никогда бы и в голову не пришло подобное, будь он трезв, как стеклышко. Но они с женой хорошенько поддали еще на свадьбе. Спустя полчаса ребята уже стояли на пороге моей квартиры с несколькими бутылками шампанского и фруктами. Рита уже давным-давно спала, а мне ничего не оставалось, как впустить их к себе. Жили они довольно далеко от моего дома, поэтому я не стал их выгонять, а предложил свою спальню в качестве места для ночлега. Знал бы, что на следующий день все обернется таким образом, вызвал бы им такси и отправил во свояси. Мише рано утром позвонили с работы, и он с больной головой рванул в офис. В серверной произошло небольшое возгорание. Его присутствие было обязательным. А Вита даже не вставала, спала как сурок. Вот так я и оказался в одной квартире с двумя женщинами. Рита, судя по всему, не вспомнила жену моего друга и поняла все по-своему. Ну а сегодня я был уверен, что мы наконец сможем зарыть топор войны, некогда развязанный мной. Помимо украшения я заказал цветы. Все девушки любят их, поэтому надеялся, что Рита не станет исключением. Букет красных роз доставили практически перед началом мероприятия. Я решил оставить его дома. Коробочку с кулоном планировал захватить с собой, чтобы сегодня надеть ей на шею. Но в торопях забыл, оставил возле цветов. Так вышло, что Рита задерживалась на один день, и мы с ней должны были увидеться только на вечеринке совета директоров. Я ждал и предвкушал эту встречу, как и ту, которая 7 лет назад так и не состоялась. 7 лет назад. Новогодняя вечеринка. «Рит, ты уверена?» Спросил я, целую девушку в губы. От ее прикосновений мое тело плавилось. Рита нравилась мне, и как бы ни сопротивлялся, я не смог сдержать обещание, данное Тимуру. «Тёма, да», — прошептала она, потёршись о мою щеку своей. «Мне так хорошо с тобой. Я хочу этого». «И я, милая», — на одном дыхании произнес я. Мы сбежали с новогодней вечеринки и стояли перед номером одного из самых дорогих отелей города. Я прикрыл ей глаза рукой и отпер дверь. Мы вошли внутрь. Рита, смеясь, бросила мою руку и замерла. В цветочном салоне я скупил все красные и белые розы. Разбросал лепестки по полу и кровати. Даже не представляю, как мне в голову пришло такое. Ведь в своей жизни я ни для кого ничего подобного не делал. Конечно, я хотел Риту, как любой здоровый молодой мужчина. Но я бы ни за что не притронулся к ней. Все дело в том, что Рита была другой. Я бы никогда не поставил ее в один ряд с одной из тех красоток, которые вешались на меня в клубах и универе. Она понравилась мне сразу, с самого первого взгляда. Но я помнил, что Гончарова табу. Она не для меня, не формат. И как бы я ни старался выкинуть ее из головы, это получалось, мягко говоря, с большим трудом. Мне хотелось узнать ее поближе. Что она любит, чем интересуется. Впервые я думал, чтобы сделать такого, от чего человек получит положительные эмоции и радость. Та ночь изменила многое. Я наконец-то захотел быть с кем-то. Рита стала навязчивой идеей, девушкой, которую я желал, мечтая о ее губах и объятиях. Я почти признался ей в своих чувствах, но телефонный звонок прервал меня. Звонил отец с требованием срочно приехать домой. Я отвез Риту к ней в квартиру, обещав перезвонить, а сам, ничего не подозревая, помчался в сторону родительского дома. «Наконец-то, сынок, пожаловал!» — воскликнул отец, когда я вошел. Сразу стало ясно, что мой родитель пьян. «Отец, я понимаю праздник, но зачем же так напиваться? Утром башка гудеть будет». Я уселся на диван рядом с ним. Мой взгляд скользнул по комнате. Битый хрусталь, разорванные книги, ярко-красные пятна на ковре, вероятно, от вина. И невменяемый отец. «Зато сейчас я в полном порядке». Он бросил полупустую бутылку на пол, и янтарная жидкость расплескалась по дорогому ковру. «Где мама?» — настороженно спросил я. «Позвони, узнай», — развел руками он, не глядя на меня. Я набрал номер телефона мамы. Звук рингтона донесся из соседней комнаты. Волнение нарастало. Я понимал, что произошло нечто неприятное. Но все плохие мысли гнал от себя подальше. Не могу сказать, что мы когда-либо были близки с ней. Пожалуй, только в моем далеком детстве. «Пап, я не понимаю», — сказал я. «Где она?» «Сбежала, как последняя», — зло усмехнулся отец. «Со своим любовничком». Я не понял, пап. Складывалось впечатление, что отец просто был не в себе. «Да чего тут непонятного?» — взорвался отец. «Твоя мамаша променяла тебя на любовничка, Артём. Своего-то сына. Конченая про...» «Замолчи, это неправда», — воскликнул я. «Смотри!» Отец достал из кармана мобильный телефон и включил запись с камер наружного наблюдения нашего коттеджа. Мама поцеловала незнакомого мужчину и загрузила сумки в машину. А через полтора часа она улетела. Я мог бы отследить и уничтожить ее, вот только мне это уже не нужно. «Почему она ушла?» — растерянно спросил я, но, взяв себя в руки, разозлился. «Это ты виноват. Я не раз слышал, как ты орал на нее. Ты бил ее, поэтому она ушла». «Тебя это не касается, сопляк еще», — прорычал отец. «Лет 10 назад, когда ты был мальчишкой еще, она таким же образом пыталась сбежать. Тогда я остановил ее. А сейчас твоей мамаше снова захотелось острых ощущений. Поэтому эта мерзавка бросила свою семью. Отец, я не позволю тебе говорить о ней в таком тоне. Мое состояние не поддавалось контролю, и я зарядил отцу в челюсть. Только увидев хлынувшую кровь, осознал, что натворил. «Малолетний выродок!» Сплюнув кровь, произнес мой родитель. «Будь ты проклят!» Что-то изменилось в ту ночь, надломилось во мне. Сначала появилось непонимание, как родная мать могла так поступить. Но потом оно сменилось ненавистью. Если я не нужен женщине, которая меня родила, то какой смысл сидеть и грустить по ней? На следующий день я все переосмыслил и все же извинился перед отцом. В конце концов, не он бросил меня, а мать. Она даже не соизволила объясниться. Злость и ярость по отношению к ней охватили меня с невероятной силой. Ведь я замечал, как с каждым днем их отношения с отцом становились все хуже и хуже. Дом, в котором мы жили, был огромным. Поэтому родители могли не видеться по несколько дней. У нас в семье не было заведено ужинать вместе или проводить время друг с другом. Всегда недовольный отец и несчастная мать. Так было столько, сколько я себя помню. Никогда не было теплых душевных разговоров, как в семье моего лучшего друга. Когда я был маленьким, довольно часто оставался у Тимура в гостях. Это были, пожалуй, лучшие дни в моей жизни. Только у Покровских я чувствовал, что у меня есть семья. Настоящая и любящая. Мама Тима всегда принимала меня как родного. Интересовалась успехами в школе и на дополнительных занятиях. Отец Тимура брал с собой на рыбалку. Я практически рос в их доме. И думаю, только благодаря семье моего лучшего друга я не стал подонком, таким, как мой отец. Но в те первые часы наступившего года, словно символизировавшие перелом в моей жизни, я осознал одну вещь — женщинам верить нельзя. Что говорить о других, если даже родная мать предала меня и укатила отдыхать с неизвестным мужчиной, даже не объяснившись? Именно в ту ночь я понял, что ни одна из особей женского пола не заслуживает моего внимания. Поэтому и связь с Ритой осталась для меня просто связью. Отношения с ней в тот момент были меньшим из того, что меня беспокоило.